Светлана Белоусова, «Сердце дракона», глава первая. Я не хочу жениться. Мужчина изо всех сил швырнул красивый хрустальный бокал о стену. Безумно хотелось что-то разбить, сломать, порвать на мелкие части. Однако чертова посудина с веселым жизнерадостным звоном отлетела обратно, попутно расплескав по комнате содержимое. Кроваво-рубиновые капли теперь весьма колоритно украшали мебель, а главное — его любимый алиантский ковер. Эльфы! Неужели нельзя хоть что-то сделать плохо? Во всем идеально. Даже стаканы из их хрусталя крепче стали. Мужчина поставил локти на большой стол, занимавший половину кабинета, и с тихим стоном обхватил голову, будто собирался прорядить свою густую шевелюру цвета ночного неба дальних островов. «Эридан, послушай! Эр, прекрати драть волосы и послушай, наконец, своего лучшего настоящего друга!» Второй участник мизансцены выглядел совершенно противоположно тому, который по-прежнему сидел за столом, сжимая виски, словно его одолевала сильнейшая головная боль. При этом страдалец вроде как уже не стонал, а немного даже подбывал. Товарищ же его был совершенно спокоен и, пожалуй, чрезвычайно весел. Высокий статный блондин с ярко-зелеными глазами вольготно развалился на удобном мягком диване, украшенном по верхнему краю спинки вензелями. «Эр, выхода нет, ты должен жениться!» «Не говори это страшное слово!» Тот, кого светловолосый красавчик называл Эридан, поднял голову, оставив в покое свои многострадальные волосы. А шевелюра, надо отметить, была удивительно красивого черного с синим отливом цвета. И посмотрел на друга так, что от кого-то иного остались бы лишь тлеющие угольки. «Я не могу даже слышать о женитьбе, понимаешь? Мне сразу становится дурно, я хочу убивать всех, кто произносит это сочетание букв. Оно ужасно. Брак, семья, жена. Нет!» «Эр, прекрати, у тебя нет выбора. Это приказ императора, ты слишком активен в своей личной жизни. Пылкость твоей натуры наследила во многих семьях благородных, но это еще куда ни шло. Теперь же ты связался с высшей кровью. Зачем? Скажи мне, ради первородного огня, на кой ты вчера потерялся в темном дворцовом саду с леди Элисой? Ты же знаешь, что она вот-вот станет фавориткой императора. Зачем ты полез к ней под юбку?» «Да не лез я никуда!» Брюнет вскочил из-за стола и принялся мерить шагами комнату. Благо кабинет, а судя по обстановке, это был именно он, позволял подобные маневры в силу своих огромных размеров, и разгуляться было где. «Леди! Она такая же леди, как я, невинный голубь. Я вообще ее не трогал. Эта ненормальная девица потащила меня в какие-то кусты искать якобы потерянную ей заколку. Она меня потащила, уточняю, а никак не я ее. Естественно, заколки в помине не было. Едва мы скрылись от глаз присутствующих, эта пылкая леди упала мне на грудь, попутно пыталась тащить юбку. Еле отбился, честное слово. Ты знаешь, я весьма склонен к общению с дамами. Но вот именно данная особа мне совсем не интересна. Во-первых, я люблю нежных, воздушных, хорошо воспитанных красавиц. Женщина, она должна быть все же принцессой, а не крестьянкой в кринолинах». «Принцессой?» Блондин весело хмыкнул. «Это, видимо, в тебе говорит кровь. Найти прекрасную принцессу, чтоб утащить ее в свою пещеру». «Арак, прекрати! Не смешно». «Но почему же? Драконы перестали пробуждаться уже лет 200. Таких, как ты, потомков первородных единицы, а у тебя от предков лишь желание и любовь к принцессам. По мне, обхохочешься. Знаешь что, тебе тоже кровь наших прародителей». «Да, но в меньшей, значительно меньшей степени. Ты же знаешь, вас, тех, кто хранил наследие, всего-то ты и император». «Логично, мы братья. Но не об этом речь. Так вот, едва стало понятно, с какой целью меня втянули в поиски несуществующего аксессуара, я тут же постарался избавиться от назойливой и, весьма хочу заметить, похотливой девицы. Но вот кто знал, что вывалюсь я из кустов в расстегнутой рубахе именно братцу под ноги? Да еще это ненормальное следом. Волосы в листьях, юбка задрана. Естественно, император даже слушать меня не стал. Вскипел, словно лава первородного огня, и умчал во дворец. Все. Утром указ о женитьбе герцога Эридана Черного в кратчайшие сроки. А я не готов». «Ты уже 84 года не готов!» Блондин снова весело хохотнул. «Знаешь что? Не вижу повода для веселья. чего сам не женишься. Давай, покажи пример другу. О, мой милый Эридан, это такая печальная история. Видишь ли, очень верю в предназначение. Ты помнишь? Наш мир сотворил первый дракон. Он же создал людей. А потом, не иначе, как от скуки, другой разумной причины не вижу, выбрал себе пару, достойную из достойнейших красавиц, откуда и пошел наш прекрасный чудесный род. Главное правило крови – отец-дракон. И вот мы множились не так, конечно, как люди. Те просто, мне кажется, способны заполнить собой любой мир, пока в один страшный день не случилось ужасное. Как ты знаешь, драконы всегда выбирали себе пару по предназначению. Женщину, которая давала крылья и зажигала огонь в груди. Однако твой дед, хочу напомнить, ради политических интересов государства, принудил твоего же отца выбрать в жены ту, которая ему не была предназначена. И все. Огонь погас. Драконы перестали возрождаться. После брачной ночи твоих родителей в мир не пришел новый чернокрылый. Да что там, вообще больше не пришел ни один дракон. Как отрезало. Хотя остальные-то при чем? Совсем непонятно. Ни ты, ни твой брат так и не обрели, что должно быть у вас по праву рождения. А ведь чистая кровь хранилась только в твоей семье. Моя, к примеру, давным-давно разбавлена браками с благородными, но обычными женщинами. В твоем же роду, как ты помнишь, лишь прародитель взял спутницы человека, а все остальные хитрые сволочи женились только на драконицах. Ну так вот, в чем суть? Я полон намерения дождаться своего предназначения, ту единственную, которая, возможно, осчастливит меня». Арак глубоко вздохнул и закатил глаза куда-то ввысь, словно на потолке комнаты вот-вот должна была обозначиться нареченная ему судьбой особа. Эридан покачал головой. «Как трогательно! Только заливаешь ты, дружище! Талантливо, красиво, но заливаешь! Врешь, будто бродячий менестрель, придумал сказочку для оправдания. Конечно, тебя ведь император не заставляет жениться. Предназначение ждет он. Как же!» С момента, когда моего отца женили принудительно, Оракул больше ни одной пары не предсказал. Откуда ему взяться, твоему предназначению? Но легенда хорошая. Еще, думаю, лет 50 будешь матушку за нос ею водить. Ох, бедная леди Саматис, не видать ей внуков. Но ничего, подскажу бедняжке, как жестоко ее обманывает единственный сын. Блондин откинул голову назад и от души рассмеялся. Ха-ха-ха, перестань, Эр. Ты никогда так не поступишь. И прекрати метаться по комнате, в глазах рябит, честное слово. Лорд Чернокрылый замер у окна, задумчиво глядя вдаль. Весь его облик, опущенные плечи и понуро склоненная голова говорили о крайней степени печали. Я не могу жениться. Когда думаю о браке, перед глазами сразу вижу родителей, их несчастную поломанную жизнь. Отец страдал без огня, искал утешения на стороне. Бесконечные связи, любовницы, которые даже не считали нужным скрывать, кем являются. Мать, которая, в свою очередь, мучилась из-за его нелюбви. Так мучилась, что в какой-то момент убежала с моим учителем-эльфом. Бросила сыновей, не задумавшись о нас. Ни на секунду не задумавшись. И что? Получить себе все то же самое? Почему ты так уверен, друг мой? Блондин, наконец, перестал улыбаться. Теперь он смотрел на товарища, с которым бок о бок провел не одно десятилетие, с явным сочувствием в глазах. Арак прекрасно знал, Эридану гораздо тяжелее, потому что кровь драконов в нем неимоверно могущественна. Это проявлялось даже в использовании силы. Герцог мог задействовать всю магию стихий, как и император, в отличие от остальных семей высшей крови. Казалось бы, великое благо. Да, но взамен та жажда огня, которая кипела в чернокрылых, 100 крат превосходила потребность остальных ощутить полет. Сам Арак, например, иногда видел сны, будто парит в небе. Но на этом все его стремление возродить дракона заканчивалось. Эридан же был другим. Наверное, именно поэтому он жил на полную катушку, черпая максимальное количество эмоций, в том числе и от женщин. Хотя сам герцог излишней чувствительностью не отличался. Его суть, пылающая и стремящаяся на свободу, словно была закрыта твердой непробиваемой броней. «Почему уверен?» Отвечу. «Я понимаю, что не способен любить. Знаю это. Не поверишь, но безумно хочу ощутить подобное чувство. Просто до ужаса, а не выйдет. Женщина, получившая право находиться рядом со мной, станет мучиться. Боюсь, все закончится так же плачевно, как и у моих родителей». Блондин поднялся с дивана, одернул жилет, поправил запонки на рукавах, а затем подошел к другу, по-прежнему стоявшему неподвижно у окна. «Перестань». Арак похлопал герцога по спине, выражая тем самым поддержку. «Благородные леди, да. С ними история повторится. Они ведь нежные, воздушные, как ты говоришь. Их трепетные, ранимые души не выдержат твоего безразличия. Они люди, не забывай. Да, наделенные даром, способные к магии, но просто люди. Высшая кровь? Ну, не знаю. Тоже вариант не особо хорош. Много спеси, гордости. Эхо драконьего огня все же играет в нас. Мало того, что счастья нет, так еще и постоянные стычки. Плохой вариант. Можно съездить в Эвендайл к эльфам. Эльфийки красивые, несомненно. Утонченные, воспитанные в правилах подчинения и уважения к супругу. Но они словно не живые. Представить не могу, где найти тебе более-менее подходящую жену. Однако безвыходных ситуаций не бывает. Мы обязательно что-то придумаем, друг мой. Ты знаешь, главное верить, и все получится. Лорд Эридан молча кивнул головой, все так же не отрывая взгляда от вида за окном. Благо располагался там сад. Городской особняк герцога находился в самом удобном месте столицы, у набережной, которая омывалась водами главной реки их земли. Поэтому за раскидистыми яблонями сквозь резную чугунную решетку виделась приятная глазу серебристая гладь. «Пойду, Эр, матушка ждет», — обещался ее проведать. Эриден снова молча кивнул, а Роксамотис Викон де Гранди вышел на улицу, на ходу натягивая перчатки. Он был задумчив и опечален. Его на самом деле расстраивала ситуация, сложившаяся в жизни друга. «Господин хороший, подай серебра!» Блондин остановился, на тротуаре сидела нищенка. Это было так неожиданно, что зеленоглазый красавец несколько мгновений разглядывал молодую еще женщину, одетую в какие-то лохмотья, так пристально, будто она вот-вот испарится. Их страна, Великая Империя Файрис, процветала, и бедность отсутствовала как явление. А тут нищенка. Вполне себе реальная, настоящая. «Что смотришь, господин? Пожалел денежку?» «Нет, деньги лишь металл. Что их жалеть?» «Интересно стало. Откуда ты?» «Сказал бы матушка, довольно молода». «Откуда?» Нищенка улыбнулась, задорно блеснув глазами. «Так много где была, весь мир мой дом. А ты как-то опечален. Почему? В расцвете сил, хорош собой, женщинами любим. О чем думаешь, красавец?» Арак присел напротив поберушки, не замечая, как полы светлого пальто подметают мостовую. Ему почему-то хотелось видеть ее глаза, хорошо видеть напротив своих. Нищенка смотрела открыто, совсем не похоже на то, как по представлению Виконта смотрят люди, не имеющие дома, родных и средств к существованию. Это удивляло. «Опечален? Возможно, переживаю за друга». «Друг — это хорошо, друзья — большая ценность. И что с ним?» «Вынужден поступить против своей сути». «Откуда же тебе известно, милый, какая его суть? Того никто знать не может, даже он сам. А еще скажу красиво, если кажется, будто нет выхода, значит, просто не в ту сторону пошел. Миры большие, их много. То, что видится ужасным здесь, иногда ценится дороже золота в другом месте. И наоборот. Возьми что-то обычное из чужого нам мира, и оно кажется самым ценным тут». «Миры». Арак завис, осмысляя вроде бы не очень логичные слова попрошайки. «Миров много, все они похожи друг на друга, все кроме одного, обычный серый, без капли магии, без тени огня». «Дракон-прародитель! Так вот же оно! Идеальное решение проблемы!» «Послушай!» — Виконт вынырнул из своих мыслей, собираясь еще поговорить с нищенкой. «Может, подскажет какую дополнительную идею?» Однако место, где буквально мгновение назад сидела женщина, было пустым. «Так...» Арак оглянулся, допуская, что задумался слишком сильно, и попрошайка отошла в сторону. Маловероятно, но все же. Он, как ни крути, представитель высшей крови. Его слух настолько тонок, что муха не пролетит незаметно. Но ни рядом, ни сзади, ни вдалеке нигде не было видно его случайной собеседницы. Чудеса, однако. Возможно, Виконт интереса ради попытался бы найти след удивительной нищенки, но в этот момент его заботило совершенно другое. Он понял, как именно нужно поступить, чтобы помочь другу.